Часть вторая. 13-й день после пробуждения Маджина, в темноте говорили два Кьёма. «Гунея-сама, ваши способности помогут легко справиться с героями», сказал Кьёма с тремя крыльями. Дгунея рассказал ему информацию, которую скрывал от остальных Кьёма. О скрытых способностях Дгунея знали только второй Кьёма с тремя крыльями. 14-й замечал эту способность, но молчал. Дгунея мог управлять людьми. В прошлом Дгунея захватил под свой контроль святую одного цветка, а она запечатала себя силой своих рук. Он украл ее седьмую метку, поглотил силу из храма судьбы и превратил человека в черный пустоцвет. «Эй, а ты не перегибаешь? Я не всесилен!» У способности Дгунея было много минусов. Если не достигались все условия, он не мог управлять человеком. Более того, на то, чтобы человек сдался его власти, уходил месяц. Все вышло со святой одного цветка, но Дгунея не мог применить способность на героях. Пока она будет действовать, пока пройдет этот месяц, сражение уже закончится. Зато он смог украсть у седьмой одного цветка седьмую метку. Он отдал ее подходящему человеку, которым заранее начал управлять, которого сделал фальшивым героем, и хотя это было опасно, у него не было другого выбора. Дгунею нужен был подходящий человек для защиты Фреми, и он выбрал достойного доверия человека, воспитал его и наделил силой, управляя им. Опровержение слов Ханса пришло откуда не ждали. «Уверен, что Адлет-сан не видел слова и света?» Спросила на шитане и вытащила из брони камень. Большой рубин был разбит на куски. «Я нашла его в желудке Кьёма-ящерицы, которого убила. В разбитом виде камень уже не работает, но это точно светящийся камень». Ханс вздрогнул при внезапном появлении камня, но мнение своего менять не собирался. «Позволь посмотреть». Мора взяла камень, чтобы исследовать. Подумав, она тихо сказала: «Там выгравировано священное слово. Камень разбит, так что не могу прочитать его, но... он точно светился». Адлет смотрел на камень и думал. «Зачем Кьёма-ящерица проглотил камень?» Сказала на шитане. Адлет мог говорить именно о словах света от этого камня. И хотя Фреми не верила, что Адлет седьмой, она не верила и в то, что были слова из света. И раз Адлет не смог возразить Хансу, значит, тот был не так уж и не прав. «Адлет, ты говорил правду?» Адлет ответил Фреми. «Обидно. Разве я мог врать? Обидно, что ты мне не веришь». Адлет знал, что соврал про слова из света, и Ханс не мог их видеть, но Адлет не сомневался, что в животе Кьёма-ящерицы на шитане нашла камень. Адлет продолжал играть. Он и не знал, что на шитане принесет камень, и он старался не выдавать себя. Ядро уцелело. Тело 30-го лежало на полу в лабиринте, изрезанное на шитане. Если ядро не пострадало, он мог со временем создать новое тело. Он боялся, что все разрушил, он боялся, что мир останется без Маджина. Теряя сознание, 30-й просил, чтобы Дгунея победил. Он размышлял, что когда его возродят, то могут прозвать героем, а могли убить за поражение. Он не знал, что будет, когда он проснется. Об этом думал 30-й, теряя сознание. 30-й слышал, как Мора расшифровала священные письмена и рассказала другим о черном пустоцвете. Он чувствовал присутствие святой одного цветка, присутствие черного пустоцвета. Он знал, что пустоцвет — это Фреми. 30-й был удивлен. Юные Кьёма были козырем, чтобы убить героев. Они с детства любили других Кьёма, такими их растил Дгуней. Но 30-й понимал, почему Фреми так ненавидела Кьёма. Дгуней не отдавал приказа защитить ее, и 30-й тоже не понимал, почему, как и не совсем понимал, что им делать. Ханс и Чама решили убить Фреми. Это 30-й слышал в тишине. 14-й управлял желанием убить Фреми. 30-й понимал, что Дгуней не просто так приказал убить Фреми, черный пустоцвет. Если они ослушаются, они разрушат его план. Нельзя было делать то, чего не приказывал Дгуней. Такой приказ отдавал он Кьёма. Он ненавидел, когда что-то шло не так. И приказом было прятаться, и они слушались Дгунея. Но 30-й не понимал, почему вдруг стало больно в груди. 30-й был юным Кьёма, он родился меньше 200 лет назад. Он не участвовал в бою с прошлыми героями, и отчаяние Маджина, которого одолели и запечатали, он не почувствовал сам, а лишь был наслышан. Но 30-му казалось, что эта боль была похожей. Адлет сказал, что увидел слова из света. Хан заявил, что это ложь. 30-й слышал этот разговор. Как и слышал звук, когда Адлет был среди мертвых Кьёма. И тогда он начал подозревать, что Адлет врет. Поведение Адлета было странным. Зачем в этой ситуации он защищал Фреми? Он не понимал, о чем Адлет думает, и как с этим связано Фреми. До этого Фреми узнала его и промазала. 30-й думал тогда, что Фреми скрывает информацию, и Фреми казалась слабой. Жалость. Этого не должны были чувствовать Кьёма, но у некоторых появлялись свои эмоции и своя воля. За последние годы это явление стало частым. Казалось, что и у 30-го появлялись чувства, он эволюционировал не так, как было нужно. 30-й, помни о приказах! 14-й не должен был говорить этого. Подчиненные Дгуния должны были убивать всех, у кого проявлялась своя воля, сразу же. И у него проявлялась своя воля, это было несчастье и жалость. Он помнил, что эти слова относились к Фрейме. Он многое вспоминал, и с болью думал, что Фрейме нужна была Дгунию только как инструмент. Она была вернее всех, и такие Кьёма от Дгуния страдали больше всего. И 30-му казалось нечестным, что она не получает за страдания никакой награды. Он хотел для Фрейме лучшего, и хотел извиниться, и попросить вернуться. Шестая не любила ее, пропала, но Кьёма, у которых были номера, были связаны и с ней. И они знали, что она встретила собаку, что она дома. Если Фрейме нужна, чтобы победить героев, тот Дгуния не бросит ее, и тогда он это примет. Он долго думал об этом, и мысли стоило приглушить. Если защищать Фрейме, это будет идти против приказа Дгуния, но у них и не было указания, что ее нельзя защищать, и 30-й был готов принять свое решение. 30-й решился идти за своей волей и принимать свои решения. Если это не понравится Дгунию, то ему за это и погибать. Среди героев был 7-й, тот, кого 30-й не знал, потому нельзя было выходить на контакт. 7-й точно действовал согласно намерениям Дгуния. Фрейме точно не была 7-й. Ее предали, и она не собиралась следовать за Дгунеем. А для Тмайи, был ли он 7-м? 30-й подозревал, что да. Настоящий герой не стал бы врать своим товарищам. Мора держала камень в руках. Глядя на нее, Адлет вспоминал, как Ханс обвинил его в том, что он 7-й, вспоминал, как убежал, прикрываясь Морой. Он еще никогда не был в таком отчаянии, но ему все еще нужно было остановить Чам и помешать убить Фрейме. Ситуация не изменилась. Поверят ли ему товарищи? Фрейме точно не поверила бы на слово, что он не 7-й. Адлет почему-то был уверен, что не сможет заслужить так доверие Фрейме. Он не знал, как поступить, чтобы не дать ее убить себя. Но другого выхода не было, и пару минут назад он даже ощутил надежду. Когда Адлет бежал, он кое-что почувствовал. Он замер и посмотрел на камни, где на миг появились слова. «Отдавай приказы! Два твоих союзника в лабиринте!» И буквы тут же пропали. Адлет прошел мимо, притворившись, что не видел слова. Он думал о смысле слов на бегу. В лабиринте были спрятаны Кьёма. Второе зрение Мора не раскрывало их. Они ждали приказов, они знали, кто 7-й, но по ошибке показали эти слова ему. «Нет», — подумал Адлет, вспомнив слова Дозу. Кьёма, подопечные Дгунея, не знали, кто именно 7-й. Они ошибочно подумали, что Адлет 7-й. Было легко сказать о них Море, вдвоем они одолели бы этих Кьёма, но Адлет не сделал этого. Чтобы защитить Фрейме, ему нужно было вывести всех из тупика. Этот момент мог стать его козырем. «Мора, этим путем можно идти?» «Погоди, я проверю». «Да, все в порядке». Ответ Моры показал Адлету, что она не видела слова. Мора не проверяла местность вокруг Адлета. Если бы она увидела слова, она бы как-то отреагировала на их исчезновение. Потому Адлет думал, что может как-то использовать этих Кьёма. Никаких колебаний. Он победит любой ценой. Так думал Адлет. Адлет видел эти слова, но притворился, что их не было. И в этот миг 30-й решил, что Адлет 7-й.